Раздел второй. Методы обследования. Как я собирал материал для этой книги? Я расспрашивал своих подопечных об их семье, о производстве, на котором они работают, об их сексуальной жизни, о том, сколько времени они тратят на размышления о сексе, на рассказы и анекдоты и сплетни на сексуальные темы, мешает ли им секс в их работе или помогает. Мы говорили о нравах, которые царят у них на работе. Беседовал я и с руководителями разного масштаба. Там я сексуальных вопросов не поднимал, но некоторые сами о них говорили. Кроме того, я пользовался своими наблюдениями, которые накопились за время моей производственной жизни. 6 лет я служил в армии, проводил психологическую работу в спортивных командах, консультировал в банках, какое-то время работал в лечебно-трудовых профилакториях, где принудительно лечили больных, страдающих алкоголизмом. Преподавал в средней школе и военном училище. Я помогал бизнесменам заключать сделки и возвращать долги, используя психологию общения. Проводил семинары с учителями школ и так далее. Выяснилось, что и в этих, казалось бы, не имеющих никакого отношения к сексу вопросах, есть сексуальный компонент. Консультировал я также режиссеров театров по поводу некоторых постановок. Сами понимаете, что сексуальную тему мы там никак не могли обойти. И от них я имею некоторые сведения. Я уже 20-й год преподаю психиатрию, наркологию и психотерапию на факультете усовершенствования врачей. Всем своим слушателям я задавал соответствующие вопросы. Я продолжаю лечить больных неврозами и алкоголизмом, веду занятия в Кроссе. Я также пользуюсь материалом анкетного опроса, который проводили мои ученики в школах, институтах, производственных коллективах, спортивных командах. Анкеты мы составляли сами, здесь я их приводить не буду, но потому... Какие результаты мы получили, вы поймете, какие вопросы были в них. В общем, обследовано и не только анкетным методом, но и экспериментально-психологическим около 15 тысяч человек. Детали этой работы опубликованы в научной литературе мною и моими учениками в виде отдельных статей. Что можно сказать? Секс и работа тесно сплетены друг с другом. Мы можем видеть самые разнообразные их переплетения в той или иной пропорции. Заранее знаю, что коллеги могут упрекнуть меня в субъективности, особенно когда дело касается рассказов моих подопечных. К этим упрекам я, как психиатр, уже давно привык. Это врачи других специальностей диагностируют заболевание, опираясь на результаты анализов, рентгеновские снимки, электрокардиограммы. Для нас, психиатров и психотерапевтов, основным всегда остаются рассказы наших подопечных, наблюдение за их поведением, анализ их творчества и сведения, полученные от близких им людей. Результаты у нас неплохие, поэтому я думаю, что и те сведения, которые я получил таким необычным способом, носят достоверный характер. На них можно опираться в практической деятельности. Для повышения объективности в нашей работе мы использовали как собственные экспериментально-психологические методы, так и разработанные другими психологами. Чаще всего для диагностики психического состояния индивида мы использовали тест Люшера для изучения глубинных межличностных отношений, цветовой тест отношений Эткинда. Для их прогноза мы разработали специальный тест. Диагностику коллектива мы проводили, опираясь на разработанный нами цветовой социометрический тест, а структуру характера определяли, используя цветовой тест определения социогена. Литвак, 1996 год. Исследование еще полностью не завершено, но его предварительные результаты оказались столь положительными, что мы решились на его публикацию, хотя будем продолжать работать над этой темой и с удовольствием выслушаем ваши замечания, пожелания и критику. Они будут способствовать дальнейшему продвижению в этом интересном деле. Может быть, кто-нибудь захочет поработать вместе с нами. Мы открыты для совместной работы. Можно привести еще много доводов в обоснование этой точки зрения. Но я не хочу на этом подробно останавливаться, хотя несколько слов сказать все-таки стоит. Дело в том, что мир не имеет эмоционального содержания. Еще Шекспир говорил, что вещи не бывают ни плохими, ни хорошими, хорошими и плохими, они становятся в нашей оценке. Философы некоторых направлений утверждают, что каждый живет в своем собственном мире, который лишь приблизительно соответствует истинному. Если он сам плох, то и мир видится ему в черных тонах. Поэтому мы призываем не столько пытаться изменить мир и людей, сколько изменять себя в лучшую сторону. Может быть, тогда и люди вокруг нас начнут вести себя иначе, и мир изменится хотя бы в наших глазах. Зачем крушить горы, успокаивать волны и уменьшать количество хулиганов? Нет, и это нужно пытаться делать, но ведь у кого-то получится, а у кого-то нет. А вот себя переделать можно. Ходить по горам, хоть и не очень крутым, научиться плавать, хоть и не в самый сильный шторм, и драться. Преподавателям стоит об этом задуматься и научиться увлекательно вести занятия, чтобы их ученики могли измениться с молоду, научились получать удовольствие от похода в горы, радость от купания в волнах, дать отпор при встрече с хулиганами, испытывать радость и наслаждение от преподавательской деятельности. Тогда секс перестанет быть единственным источником положительных эмоций. Исчезнет потребность в потреблении его основного суррогата — алкоголя. Так вот, все, о чем здесь написано, может быть, для вас и не существует, дорогой мой читатель, но для некоторых это объективная реальность. Именно для них написана эта книга. Так уж получается, что каждый живет в своем собственном, субъективном психологическом мире. Если ревнивец считает, что жена ему изменяет, то какой бы порядочной женщиной она ни была, с его точки зрения, он живет со шлюхой. Вот почему психологическое расследование не требует доказательств. Своим подопечным я предлагаю сразу избрать худший вариант. В сексуальных отношениях, если вы подозреваете вашу супругу в неверности, это значит, что она вам не верна. Значит, вы ее считаете непорядочной женщиной. И какая разница, если вдруг выяснится, что сейчас она вам не изменяет, изменит в следующий раз. Так что принимайте решение, но уж если решили с ней остаться, не докучайте ей подозрениями. Если считаете, что вас партнер обманывает, значит, обманывает. Рвите с ним. А если решите, что сотрудничество с ним все равно выгодно, то оставьте его в покое и не мучьте подозрениями. Не заставляйте оправдываться.